Болтливость есть не что иное, как распущенность психической энергии, вызывающая ее утечку и расточение. Применение психической энергии в малом научит применять ее и в большом мире.